пожалуй, я оставлю его пока у себя», — сказал он. «Боже мой! Неужели вы не понимаете, что это желудочные пилюли?» «Нет, сэр. Пока не будет произведен анализ, я не могу судить о том, что это такое. А вдруг в этот флакон положили что-либо другое?» «Но ведь это мои пилюли», — настаивал Джулиус. «Я должен принимать их на ночь ежедневно. Я не могу обойтись без них». «Какова ваша обычная доза, сэр?» «Две». Сыщик отвинтил крышку флакончика, вытряхнул две таблетки и, важно, протянул их через стол. «Этого вам хватит на сегодня, сэр», — сказал он. «Я ни в коем случае не хочу причинять вам неудобства». Ворча под нос, сэр Джулиус взял пилюли и стал рассовывать свои вещи по карманам. «Теперь, я думаю, можно пойти спать», — сказал он. «Пока еще нет». «Сначала я хотел бы обыскать и дам». «Уж не хотите ли вы сказать, что будете обыскивать меня?» Миссис Карстерс выглядела олицетворением оскорбленной добродетели. «Нет, мадам, будет достаточно, если вы покажете мне вашу сумочку. И не откажетесь передать мне сумочку той дамы. Благодарю вас». Опытной рукой Роджерс выпотрошил обе врученные ему сумочки, но не нашел ничего представляющего интерес. Затем были подвергнуты обыску доктор Ботлинг и Брикс, без протестов и без результата. Когда сержант кончил, Джулиус снова попросил разрешения пойти спать. «Теперь, когда подозрения сняты с нас всех», — сказал он с жалкой попыткой на иронию, — «смею предполагать, что незачем задерживать нас дольше». Сержант ответил не сразу. «По-моему, сделано еще далеко не все», — сказал он. «Ну, во всяком случае, я вас больше не задерживаю. Мистер Брикс, есть ли какая-нибудь другая комната, относительно теплая, куда мы могли бы пойти?» Брикс заколебался. «Самое теплое место в доме — комната экономки», — сказал он. «Там хорошо растоплен камин, а слуги уже легли. Я не смею предложить этим леди и джентльменам, но...» «Ну, так ради бога, пойдемте туда и покончим с этим», — сказал сэр Джулиус. «Покажите мне дорогу, Брикс». И он направился к двери. Доктору Ботвинку пришлось помочь миссис Каркерс поднять Камилу на ноги. «Как вы думаете, вы сможете идти сами?» — спросил он ее мягко. «Да, спасибо». Пробормотала она, опираясь на его руку, пошла к двери. Дойдя до середины комнаты, она остановилась и оглянулась на немую фигуру в окна. «Мы не бросим его вот так?» — спросила она жалобно. «Очень сожалею, миледи, но это необходимо», — сказал Роджерс твердо. «Надеюсь, что это долго не протянется». Когда все вышли, он остался в комнате еще на несколько минут. Прежде чем уйти, он удостоверился, что все окна закрыты, выключил свет, потом запер дверь и положил ключ себе в карман. Комната экономки была маленькая и уютная. К тому времени, когда вошел Роджерс, удрученные гости уселись в потрепанные, но удобные кресла вокруг пылающего камина. Брикс, не дожидаясь просьб, поставил на полку в камине чайник и занялся чаем. По сравнению с местом, откуда Роджерс только что ушел, сцена была уютная, почти семейная. «Я смотрел одежду покойного», — сказал он сухо. «Насколько я могу утверждать, на ней нет следов яда». «Этого следовало ожидать, не правда ли?» — сказал доктор Ботвинг неуверенно. «Достаточно крупицы этого яда, чтобы вызвать смерть. Трудно предполагать, чтобы в карманах нашелся остаток». «Верно», — согласился сыщик. «Я ищу сосуд, в котором могли принести яд. Покуда я ничего не нашел». «А я вот чего не понимаю», — пожаловался сэр Джулиус, зевая весь рот. «Почему вы считаете, что этого достаточно, чтобы не давать нам спать?» «Сэр Джулиус», — твердо ответил Роджерс, — «я должен просить вас подумать над создавшимся положением. Так как несчастный случай не представляется вероятным, то это либо самоубийство, либо убийство». Первый раз слово, о котором втайне думал каждый, прозвучало вслух. Самый звук его, хотя оно и было произнесено без всякого нажима, вызвал в комнате какой-то тревожный шорох. «Пока что мне приходится действовать, исходя из предположения, что тут налицо убийство. Если это так, значит, оно явно совершено кем-то из вас». Он сделал паузу, и в этот момент слушатели, казалось, съежились, словно Каждого охватило внезапное желание как можно дальше отдалиться от своего соседа.